Третий свидетель – Шкет. «Что, господа, вы хотите знать? Видел что? Ничего не видел. Знал кого? Никого не знал. Слышал кое-что, да и то случайно. Род занятий? Как вам сказать? Чем придется, всего вернее. Возраст – 20, холост, крещен. Место жительства не имею. Был не очень большой мороз, как вы помните. Сухо, ясно, прям погода, как на заказ для такой вот бездомной братьи. Тут кино, а туда кафе. Там фонарь, там стоянка трама. Место бойкое, свет вовсю. Можно выбрать кого угодно. Клюнуло, видно, важный гусь. Я за ним в переулок темный. Вдруг куда-то пропал мой тип, будто сквозь землю провалился. Закурил, надо подождать. Слышу в желудке, скоро полночь. С двух выходит, 10 часов, дело дрянь, а стою у подъезда. Как прошли, не заметил я, только слышу, как будто спорят. Голос у девушки чист, приятен, думал гулящий, нет, не то. Ну, а мужчина совсем как мальчик, старшие классы, юнкер, спорт. Да и не спорят, а как-то странно оба волнуются все об одном. С голоду все мне было понятно, вспомню, опять не понять ни черта. Будто она ему, милый, ты видишь, легкая поступь тяжелей всех. Легкий стук – это гроб забивают, плод получить, не сливы трясти. Он ей, когда тебя что смущает? Ну, искушение, сделай и брось. Тут очищение, крепость, сила. Сделай и брось, а прилипнет рука. Есть огонь, всякий клей растопит. Да, огонь, и железо, и смерть. Тут умолкла, вдруг очень нежно. Кто тебе дороже всего? Кто дороже всего, ты знаешь. Я говорил, не скрывал ничего. Преступление, такая честность. Что с тобой? Ты сегодня больна? Ах, болезнь остреет зрение, мысль яснеет, тончает слух. Право, какая-то ночь вопросов. Что ж, пускай, ну скажи мне одно, больше я приставать не буду. Прав ли тот, кто уходит сам? Ну, уходит, ты понимаешь? Я далеко не фаталист, но считаю, что все уходы нам предписывает судьба. Тешимся детски свободной волей, а уходим, окончив роль. Это ясно, по крайней мере. Тут вернулся мой господин, подошел и пыхнул сигарой. Не напрасно так долго ждал. Пусть приходят и пусть уходят. Что мне за дело до других? Я на сегодня имею ужин. А чего-то мне было жаль».